Вероника Валерьевна развела бурную деятельность. Лика отдала ей ключи от квартиры Сергея, чтобы она там прибралась. Поспешные сборы не обошлись без беспорядка, а мать сама вызвалась помочь. «Давай ключики, Ликуся, я все приберу, разложу, да и окна пора мыть. Вы приедете, а в доме чистота, порядок». Лика для виду поупиралась, но мать настаивала. «Тебе в твоем положении лазить по окнам? Вдруг голова, к примеру, закружится? Еще выпадешь? Боже упаси! Я все равно в отпуске». Ни та, ни другая ни словом не поминали о Нине. Как будто у Сергея никогда и не было жены. Васька, пришедшая поливать цветы и кормить рыбок через 2 дня после отъезда Сергея и Лики, застала в квартире какую-то женщину в выгоревшем сарафане с косынкой на голове и мужчину в старых тренировочных штанах и шапке, сделанной из газеты. Мужчина и женщина дружно обдирали обои. В комнате, гулкой от того, что мебель была вынесена, мощно орал приемник. «Нас не догонишь, нас не догонишь!» Подпевала женщина, энергично обдирая железным шпателем симпатичные обои молочно-белого цвета. Васька, пораженная, остановилась в дверях. Эти обои они с Ниной дружно клеили и красили 2 года назад. А теперь неизвестно, кто их обдирает. «Извините», — начала Васька нерешительно. Потом собралась с духом и перекричала радио. «Что вы здесь делаете?» Пара дружно повернула головы и увидела в дверях девицу с огромным животом, в домашнем халате и шлепанцах. В руках у девицы была пластиковая красная лейка. Мужик нагнулся и прикрутил приемник. «Извините, вы кто такие и что здесь делаете?» «А вы как сюда попали?» Женщина подошла к Ваське и убрала под косынку выбившуюся прядь волос. «Ах, это вы, Танечка!» Внезапно разулыбалась она. «Вероника Валерьевна?» Татьяна тоже узнала женщину. Это была мать Лики, та, что приезжала помогать Сергею и Герке с документами. «А что вы делаете?» «Помогаем нашим молодым с ремонтом». Мать Лики обвела взглядом разоренную спальню. «Пока они отдыхают». «Ах, вот как! Уже наши молодые!» «А вы здесь по какой надобности, Танечка?» «Пришла цветы полить», — буркнула Васька. «Я уже все полила». Мать Лики потихоньку оттесняла подругу этой самой неуступчивой Нины, которая не хотела выезжать из этой самой квартиры, прекрасной квартиры. Вероника Валерьевна только мечтать могла о такой квартире. И ее Ликуся будет в ней жить, чего бы это ни стоило. Эта мерзавка с чужим ребенком неизвестно от кого. Пусть поищет другого дурака, который будет их содержать. А здесь будет жить Лика и ее мальчик. Непременно мальчик. Ее внук. И она будет приезжать с ним гулять и нянчить его. И... У Вероники Валерьевны были далеко идущие планы. «А откуда у вас ключи?» «Мне Нина оставила». Васька с вызовом смотрела на мать Лики. «Хорошо, хорошо. То есть я хочу сказать, что цветы больше поливать не нужно. Я сама их поливаю». Вероника Валерьевна протянула руку. «Давайте ключи мне. Пусть будет 2 пары, а то вдруг, к примеру, Станислав Петрович приедет без меня и не сможет войти». «Послушайте». Васька была не готова дать нахалке отпор, но ключи держала крепко. «Я эти ключи взяла у Нины, и Нине Отдам. Вероника Валерьевна улыбнулась Ваське иезуитской улыбкой. Хорошо, хорошо, Танечка. Какая вы примерная подруга. Как там Герочка? Справляется? Не нужно помочь? Если что, звоните, и я сразу примчусь. Всего хорошего, не волнуйтесь. Она вытеснила Ваську на лестничную площадку и захлопнула дверь прямо у нее перед носом. Вернувшись в спальню, Вероника Валерьевна застала Станислава Петровича курящим на балконе. «Это кто, Викусь?» — спросил ее супруг с наслаждением, затянувшись сигаретой. «Да так, соседка одна. Подружка того самого Геры, который работает с нашим Сережей». «Подружка?» Станислав Петрович смачно сплюнул с балкона. «А беременная она от кого?» «Да от него же». «Так чего они не женятся, подружка?» Осуждающе протянул Станислав Петрович. «В наше время такого разврата не было. А сейчас живут как попало». Он снова сплюнул с балкона и решительно шагнул в комнату. «Давай соберем, что ли?» Вероника Валерьевна держала мешок, а Станислав Петрович заталкивал плачевные остатки недавнего ремонта. Набив два мешка и выбросив их на помойку, они переоделись, привели себя в порядок, выпили на кухне чая и отправились выбирать новые обои для спальни дочери. Два дня назад Вероника Валерьевна по-хозяйски отперла дверь и боевым маршем обошла квартиру Кузнецовых. «Ничего, ничего», — приговаривала она себе под нос. «Все сложим, все приберем, окна вымоем, Ликуся приедет, а здесь полный ажур». То, что Нина с ребенком могут вернуться раньше ее дочери, ее совсем не волновало. Вот еще, волноваться из-за всяких. Да кто ее сюда пустит, интриганку эту? Аккуратно и быстро сложив разбросанные вещи, она подмела, подтерла полы и стала смахивать пыль. Орудуя тряпкой, она нашла под детской игрушкой небольшую пачечку денег. «Да уж», — пересчитав, она покачала головой. «Как можно бросать деньги, где попало? А если б не я? Если б чужой человек?» Вероника Валерьевна неодобрительным взором обвела детскую. Обои бесцветные, занавесочки такие же жалкие. Какой-то застиранный ситчик. Мебель, правда, добротная, но могла бы быть и поярче. Да и спальня такая, голая. Неудивительно, что Ликусе тут неуютно. Обои белые, шторы белые, ковер на полу ничего из себя не представляет. Она бы все сделала по-другому, будь у нее деньги. Внезапно ее осенило. Она сделает им подарок к свадьбе. Пока они ездят, они с мужем сделают им ремонт. И Ликусе пойдет на пользу перемена обстановки. Радовалась Вероника Валерьевна. Девочка совсем извелась. Конечно. Когда тут на каждом шагу? Она быстро сошла вниз, в магазин, и купила десяток больших прочных пакетов. «И чтоб духу тут не было!» — невнятно шептала она себе под нос, поднимаясь обратно в квартиру. Вид у детской, из которой были прибраны все игрушки, сразу стал нежилой. Даже аквариум с рыбками выглядел здесь случайным. Белье с Димкиной кровати Вероника Валерьевна сняла, занавески тоже. «Выстираю», — великодушно решила она. «Для ребенка ведь. И тоже им сложу. Пусть ничего не остается». Вечером она поделилась планами с мужем. Станислав Петрович полностью ее одобрил. «Прекрасно, Викуся. Ты у меня умница. Сделаем им подарок. Я могу взять неделю отгулов». Ремонт Станислав Петрович умел и любил делать. Каждые 3-4 года они с женой меняли обои, красили двери, окна, белели потолки. Станислав Петрович собственноручно перетягивал обивку мебели. Был на все руки мастер, а уж вкуса у его жены было не занимать. Всякий раз, любуясь обновками, Вероника Валерьевна говорила: «Шикарно, Славик! Это именно то, что нужно, в духе времени!» Приехав на следующий день с женой, чтобы оценить масштабы работ, Станислав Петрович сказал: «Да расплюнуть! Где ты хочешь поклеить? В этих двух комнатах?» «Да, Славусик, сначала в этих двух». Вероника Валерьевна с видом полководца, обходящего позиции, влекла мужа за собой. «Прежде всего спальня и детская, чтобы ничего не портило им настроение, когда приедут». «Конечно», — согласился деликатный Станислав Петрович. «Как говорят, погода в доме, правда, Викульчик?» «А здесь зачем?» Он стоял посреди детской, похлопывая ладонью по светлому комоду. «Хорошо сделано. Настоящее дерево», — одобрил он. «Ну как зачем? Как зачем?» Вероника Валерьевна разволновалась. «А если у них дети будут?» «Сам подумай. Все должно быть новое». «Так когда будут, тогда и поменяем». Станислав Петрович закончил разглядывать комод и смотрел теперь на крепление дверцы. «Вот это фурнитура!» — восхитился он. «Будут гораздо быстрее, чем ты думаешь», — загадочно бросила его жена, подняв красивые подведенные брови. «Да брось ты, наконец, эту свою, как ее, фурнитуру!» Он потрясенно воззрился на нее. «Викуся, ты думаешь?» Она многозначительно поджала губы. «Все может быть». Вероника Валерьевна сплюнула три раза через левое плечо и постучала по матовому дереву комода. «Ну, бабы!» Станислав Петрович в изнеможении развел руками. «Все скрывают, всего боятся. Чего ты стучишь, как клуша какая-нибудь?» «За Ликочку страшно». Вероника Валерьевна опасливо покосилась на мужа. «Хоть Славик и не глазливый, слава богу, но все ж. Хочется, чтобы все у них было хорошо». «Дим, тебе море еще не надоело? А что, уже уезжать пора?» На Димкиной перепачканной грушей мордашке отразилась целая гамма чувств, от испуга до глубокого отчаяния. «Мам, давай еще побудем, хоть немножечко». Самый большой Димкин друг позавчера уехал домой. Настоящий друг, который давал Димке посмотреть в специальные подводные очки и примерить ласты. Ласты оказались Димке велики, а очки с трубкой сынишка, к великому удивлению Нины, мгновенно освоил и лазил по мелководью, увлеченно высматривая между камнями живность. Теперь друг Женька уехал в свой Чернигов. Димка даже не представлял, где это. Должно быть, на другом краю земного шара. Что земля-шар, он тоже узнал от Женьки. И на следующий год они договорились обязательно встретиться. «Мы сюда каждый год приезжаем», — говорил Женька. «У тебя мобилка есть?» «У мамы». Димка указал на Нину, которая под неизменным зонтом читала какой-то роман. «Созвонимся». Солидно кивнул Женька и написал Димке номер телефона на обертке от шоколада. Теперь он уехал, и Димка по нему скучал. «Малышня», — пренебрежительно говорил он о своих сверстниках Женькиным тоном. Женьке нужно было идти в первый класс, и он уехал. Димка тоже был не лыком шит, научился читать, а теперь тетя Валя по вечерам осваивала с ним еще и письмо. «Прямо вундеркинд какой-то», — С восхищением говорила она, рассматривая Димкины каракули. Димке было приятно, и он старался. «Валентина Яковлевна, а кто вы по профессии?» Спросила как-то вечером Нина, наблюдая, как Димка пишет, а мать Кирилла ненавязчиво ему помогает. «Я всю жизнь в школе проработала, Ниночка. Учитель физики. Сейчас бы, наверное, работала с малышами. Больше всего люблю детей в этом возрасте». Вздохнула она. «Написал!» — гордо предъявил Димка. «Замечательно!» — похвалила его Валентина Яковлевна. «Смотри, как уже хорошо. Гораздо лучше, чем вчера». «Мне буква К, по-моему, не совсем удалась», — самокритично заявил Димка, красуясь своей объективностью. «Ничего, еще завтра потренируемся. Кота покормишь?» — предложила Валентина Яковлевна. «Давайте». Димка взял блюдце с рыбой и отправился в сад. «Что-то вы сегодня, Ниночка, невеселая. Или мне показалось?» Нина действительно была сегодня грустная. С утра почему-то она больше смотрела на море, чем читала. Не пошла купаться с Димкой последний раз, хотя последний раз у них был самый любимый. Димка объявлял: «Последний раз!» Прямо как смертельный номер в цирке. И они, взявшись за руки, с визгом и брызгами бросались в воду. Сегодня Нине почему-то не захотелось вечером купаться. Хотя тихая вода была чудо как хороша. Совершенно спокойное море. В прозрачной воде были видны мельчайшие камешки. В воздухе ни ветерка. Только величественное, уходящее за горы солнце. «Погода меняется», — заметила Валентина Яковлевна, глядя в сторону моря. «Вот увидите, ночью шторм начнется». «Сегодня было так тихо», — удивилась Нина. «Слышите?» Она прислушалась. Какой-то далекий, еле слышный шум деревьев на склонах гор. «Это ветер поднимается». Валентина Яковлевна села в свое любимое плетеное кресло. «Я всегда непогоду чувствую. Сколько лет прошло после операции, а перед непогодой всегда болит». Димка ушел в гостиную поближе к корзинке с фруктами и включил телевизор. До ужина было еще часа полтора, но ужинать сегодня почему-то никому не хотелось. «Валентина Яковлевна, а во время операции чувствуешь что-нибудь?» «Смотря под каким наркозом, Ниночка. А что, почему вас это интересует?» «Да так. А если, допустим, опухоль удаляют, это под каким наркозом?» «Опухоль?» Валентина Яковлевна повернулась и пристально посмотрела на Нину. «Какую опухоль, Нина?» Голос ее стал напряженным, глуховатым. «Ну, скажем, доброкачественную опухоль». Нина уже жалела, что начала этот разговор. «Нина, а ведь вы не просто так спросили». Валентина Яковлевна пристально взглянула ей в лицо, и Нина почувствовала, что заливается краской. «Знаете, я сегодня целый день думала. Нет, я не боюсь боли, я привыкла терпеть боль. Я ведь спортсменка, хоть и бывшая. Но вы понимаете, боль боли рознь». «Да». «Бывшая спортсменка, бывшая учительница, бывшая жена. Как больно». «Действительно, боль боли рознь. Эту боль нужно еще научиться терпеть». Но Нина чувствовала, что уже не в силах молчать. Она должна выговориться, рассказать о том, что мучит ее. «А теперь еще буду и бывшая женщина. Они ведь все уберут. Все, я знаю. И я больше никогда никого не смогу родить. Я никому не нужна. Нет, что я говорю? Она помотала головой, как бы отгоняя эти страшные мысли. У меня же Димка. Димка. Только он у меня и остался. Как подумаю, что его могло и не быть. Слезы подступили к глазам. Она уже чувствовала их где-то в носу и с усилием сглотнула, чтобы не заплакать прямо сейчас. Валентина Яковлевна встала, подошла к ней, прижала ее голову к себе и погладила по коротким, жестким, от несмытой морской воды волосам. «Бедная моя девочка. Я как чувствовала, что что-то неладно. Знаете, я собаку сбила, когда сюда ехала. Кирилл меня там и нашел возле собаки. Собака каких-то Кузнецовых. И я тоже, Кузнецова. Это как знак», — лепетала Нина сквозь слезы. «И я ее убила». «Не нужно об этом думать. Никакой это не знак. Просто глупая собака выбежала на дорогу». Валентина Яковлевна уговаривала Нину как маленькую, баюкая и гладя ее голову. «Бедная моя, хорошая». Нина потихоньку справилась с собой и отстранилась. Встала, подняла плечи. Тоненькая, почти мальчишеская фигурка. Нежный загар, серые глаза. «Я, наверное, пойду. Заговорила вас совсем. Уже ужин пора готовить». Валентина Яковлевна не обратила никакого внимания на это позднее отступление. «У меня, Ниночка, тоже была такая операция». Нина обернулась. Валентина Яковлевна тяжело опустилась в кресло. «Много лет назад. Тоже злокачественная опухоль, только в груди. Сказали, надо резать. Я все плакала, не могла решиться. Все думала, если рак пойдет дальше, с кем ребенок останется. А так, сказали, что надежда есть. Я и решилась. Ради Кирилла. Но мне и отняли обе груди». Нина расширенными глазами смотрела на эту милейшую хрупкую пожилую женщину, учительницу физики в поселке у моря со сказочным греческим именем, где никогда ничего не должно случаться, где даже глупая собака не должна была попасть под колеса и не могла вымолвить ни слова. «Муж от меня ушел, как только я приехала из больницы. Да я его и не виню». Валентина Яковлевна усмехнулась. «Я и сама с собой не хотела жить. Я вообще тогда жить не хотела, Ниночка. 28 лет всего. Кириллу 4 было. Только ради него я осталась. На улицу боялась выйти, казалось, что все знают. Всю жизнь здесь прожила и не хотела никуда переезжать. Знаете, тогда протезов еще не было. Про пластическую операцию никто и не заикался. Да я и не знала об этом ничего. Ну, может, где-нибудь в Москве и были протезы и пластиковые хирурги. Психологи, в конце концов. Но у нас ничего такого не было. Маленький поселок. Есть ли какая-нибудь сплетня? Вот и приходилось ухитряться, чтобы незаметно было. А муж ваш, Ниночка, извините, дурак. Подумаешь, детей больше не будет. У вас Димка есть. Это такое счастье. А снаружи ничего и видно не будет. Лишь бы сделали хорошо. Врач хороший? Когда операция? 6-го должна лечь в больницу,